написала, что там тоже есть входы в Нижний мир, она туда спускалась, правда, не глубоко. Еще написала про Гею, и что та пытается вывести еще одну расу из людей. Карл ей не хватает, удивился я. Видимо, не хватает, пожала плечами Алина. Еще писала, что встретилась с интересным жрецом. Она там много забавных легенд и мифов узнала, правда, написала, что толку с этих легенд мало. Изгнанный этнограф еще тот, понимающий, заметил я. Прямо так и вижу перед собой, как она мусолит карандашик и записывает дурацкие горские байки. Ей по стилю гораздо ближе полевой допрос, чем выслушивание вранья деревенщины. Это ты на удивление точно подметил, захохотала Алина. В общем, потом она добралась до Индии, жила там некоторое время у какого-то местного мудреца. У мудреца, поразился я, он такой молодой, что ли? Нет, она там жила вроде исключительно в плане обмена мудростью, покачала головой Алина. Пишет, что в самом деле много у него почерпнула. В общем, пожила у него, а потом двинулась к ханьцам. Сейчас живет в каком-то горном буддийском монастыре, в монастыре Драгона. Она пишет, что для посетителей там особых ограничений нет. А, понятно, кивнул я. Значит, там она очередного дружка и нашла. Ну, она особо в подробности не вдавалась, хмыкнула Алина. Пишет, что набирается там мудрости. Тамошняя мудрость для Ганы вряд ли подойдет, заметил я скептически. У них же все основано на постижении внутреннего мира. Медитации, созерцание духа, восьмеричный путь, ведущий к нирване, прочее такое. Ты-то откуда все это знаешь? Изумленно посмотрела на меня Алина. Да вот знаю, с досадой ответил я. Не отвлекайся, рассказывай дальше. Ты не устаешь меня удивлять, Киннер, покачала головой она. В целом на этом все. Она сейчас там, постигает этот самый восьмеричный путь. Кстати, она пишет, что их философия во многом перекликается с нашими представлениями, что их идея выхода из круговорота перерождения и достижения нирваны очень похожа на нашу цель возвышения и перехода на духовный план. Ну, некое сходство действительно есть, задумался я. Вполне допускаю, что это взгляд с другой стороны, который может многое нам дать. Я тоже об этом подумала, согласилась Алина. Возможно, тоже когда-нибудь съезжу к ним. Посмотрим, что Ганна расскажет, когда вернется. И, кстати говоря, ты очень недооцениваешь ее способность принимать новый стиль жизни. Ты, наверное, не знаешь, что она даже жила в лесу, и довольно долго. И этот лес в конце концов опротивил ей настолько, что она оттуда сбежала и добежала аж до пустыни, прямо до гарема Фатиха II. Откуда ты это знаешь? Она даже приоткрыла рот от удивления. Ганна рассказывала, откуда же еще? Она тебя как подружку воспринимает? Похоже, Алина потрясенно покрутила головой. А почему же нет? Я пожал плечами. У нас с ней чисто дружеские отношения, которые в принципе не могут перейти во что-то большее. Я и есть ее подружка, а ты вот ее письмо мне зажала. Ну ладно, я не в претензии. Собственно, что я к тебе заглянул, у меня тоже есть кое-что рассказать. Я на днях говорил с Мареной. Алина закатила глаза. Знаешь, Киннер, я не знаю больше ни одного человека, который мог бы так небрежно сказать, что он поговорил с Мареной. Где ты вообще умудрился ее встретить? Да не то чтобы встретил, немного смутился я. Просто ее помощь понадобилась с одним делом. Ну, я и позвал ее, и она пришла. Алина потеряла дар речи. Когда я тебя слушаю, у меня временами появляется стойкое ощущение, что я сошла с ума, наконец сказала она. Причем такое у меня бывает только с тобой. Интересно, почему? А мне вот интересно, почему то, что я делаю, постоянно понимают как-то превратно, раздраженно заметил я. И в самом деле, почему? Ее голос просто сочился едким сарказмом. Ты ведь ничего такого особенного не делаешь. Ты слушать будешь или тебе не интересно? Вздохнул я. Из чего я взялся что-то доказывать? Давно ведь уже понял, что это бесполезно. Интересно, кивнула она. Продолжай, пожалуйста. В общем, я упомянул ей про твою идею использовать эссенцию как дополнительный источник энергии при переходе на духовный план, и она сказала, что идея глупая, потому что эссенция – это сила в чистом виде, и ее невозможно принести на духовный план. Так это и так очевидно, отозвалась Алина. Тогда в чем твоя идея состоит? Растерялся я. В основном энергия нужна, чтобы туда переместиться. Для этого эссенция и нужна. Она поможет перейти на духовный план, а неиспользованная эссенция просто рассеется, но при этом у тебя полностью останется твоя собственная энергия. Вообще-то, это действительно имеет смысл. Возможно, Марена просто не задумывается об этом, потому что привыкла обходиться собственными силами, без костылей. Похоже, ты права, признал я. Видимо, я просто не смог донести до Марены суть идеи. То есть я с моей эссенцией, в принципе, могу даже сейчас заглянуть на духовный план, чисто теоретически, конечно. Не можешь, Кеннер, покачала головой она, не теоретически, не практически. Аморфная эссенция ничего не способна тебе дать. Чтобы ее хоть как-то использовать, надо сначала создать внутреннюю структуру. Структурирование эссенции есть самая сложная часть, после добычи, конечно. Ла подала мне кое-какие упражнения по структурированию эссенции, признался я. Ты и лапку умудрился как-то раскрутить, усмехнулась Алина. Не зря я не устаю повторять Анете, что с тобой надо быть предельно осторожной. Вот сейчас очень обидно было, насупился я. Да не обижайся, махнула рукой она. Я же это не со зла говорю. Просто не Анете с тобой соревноваться, при желании ты ее обдуришь вообще не напрягаясь. Я никогда не стану дурить ни Анету, ни тебя, ни кого-то другого. Не обижайся, мягко повторила Алина. Действительно, как-то неправильно это прозвучало, извини. Так вот, насчет лапы, не особо полагайся на ее методики, она же их, по сути, просто случайно подсмотрела. Я знаю, что у нее есть всего лишь обрывочные знания, с большими пробелами. Я дам тебе полную методику с описанием базовых вариантов структуры. Где ты ее взяла? Удивился я. Гана в свое время раскопала у себя в архивах, улыбнулась Алина. Хорошо, что я не поленилась тогда все скопировать, сейчас ты меня к архивам круга и близко не подпустит. Глава 7. Когда огромный валун, наконец, неохотно откатился в сторону, Марен ощутил, что ноги его больше не держат. Он опустился на землю и закрыл лицо руками, раскачиваясь как заведенный. «Брат, брат, брат», — лихорадочно шептал он. «Как же так, брат, как же так?» Ответа не было. Разложившиеся и раздавленные многотонным камнем останки уже ничего не могли ответить. В них почти невозможно было опознать того, кто когда-то был Мадином Кинстил, могучим хозяином судеб, внушавшим страх низшим и почтение равным, но ошибки быть не могло. Марен узнал бы брата и по единственной кости, веками сохраняющей отпечаток силы владельца. Когда брат не вернулся вовремя с заурядной охоты, Марен не обеспокоился. Это не раз случалось и раньше, повезло напасть на след богатого выводка, а может быть, просто долго преследовал ценного зверя, такое совсем не редкость для старшего, для которого добыча эссенции являлась делом жизни, а неуспешность в этой добыче была, соответственно, верной дорогой к смерти. Если ты остановился, то ты уже одной ногой в могиле, потому что твой враг не стоит на месте, и рано или поздно наступит тот момент, когда он придет за тобой. Врагов у братьев было даже, пожалуй, слишком много, молодость редко задумывается о таких вещах, особенно когда в крови кипит сила. Сейчас братья были бы гораздо осмотрительнее, но исправить ошибки молодости было уже невозможно, и в случае чего на пощаду им надеяться не стоило. Когда Мадин не вернулся ко времени ритуала вознесения даров, Марен был порядком раздражен тем, что ему пришлось возносить дары в одиночку. Кровь ему пришлось отдавать и за себя, и за брата, а это вовсе не способствовало доброму расположению духа. Однако позже, когда он немного остыл, раздражение начало понемногу сменяться беспокойством. И когда пришло время для поклонения прародителям, Амадин по-прежнему отсутствовал, беспокойство перешло в тянущее предчувствие чего-то ужасного. Для семьи, не для того убожества, что называют этим словом низшие, а для благородной семьи, веками набирающей силу и поднимающейся все выше, для такой семьи нет ритуала важнее, чем поклонение прародителям. Семья удерживает души предков, давая им доступ в мир живых, а те в ответ наделяют членов семьи силой. Чем бы ни был занят брат, он должен был бросить все, чтобы успеть к ритуалу. Он не успел, и Марен провел поклонение один, остро чувствуя неприятие ритуала предками. Прародители все же неохотно приняли жертвы, но их недовольство ощущалось почти физически как прикосновение к нервам грубой теркой, и он был уверен, что это недовольство было как-то связано с Мадином. Марен сидел, бессмысленно глядя на останки, практически не способный о чем-то думать. Только через полчаса его мысли перестали метаться как сумасшедшие, и он, наконец, смог заставить себя мыслить рационально. В последнее время семью Стил начали преследовать несчастья, и это требовалось как следует обдумать. Не исключено, что семья вызвала неудовольствие какой-то высшей сущности, и такая вероятность не могла не тревожить. Первый звоночек прозвенел, когда Кин Марена, его бездарного сына, убила какая-то рабыня из пустого мира. Это было, в общем-то, неудивительно, сынок вырос полным ублюдком даже по меркам братьев, меркам, откровенно говоря, весьма невысоким. Марену было плевать на воспитание бесполезного отброса, да и вообще на его поступки, но как признанный сын, Кин Марен Кин Стил пользовался полной вседозволенностью, и пользовался ею охотно и много. Так что нарывался он давно и умер вполне заслуженно, вот только очень уж не вовремя. Жить ему и так оставалось недолго, подходил благоприятный момент для создания хозяина врат, и Кин Марену предстояло сыграть в этом главную роль. Собственно, он в свое время и зачат-то был именно для будущего ритуала. Но как раз перед этим важнейшим событием ублюдок слишком увлекся своим любимым развлечением, получил в брюхо деревянный кол, и главная роль в ритуале внезапно оказалась вакантной. У братьев с запасом хватало потомков на все будущие ритуалы, но все они, кроме одного, были еще детьми, а хозяином врат мог стать только взрослый признанный сын главы семьи. Благоприятные условия для ритуала хозяина врат появлялись даже не каждый век, отложить его было совершенно немыслимо, и Марену пришлось, скрипя сердце, пожертвовать взрослым наследником. Тогда братья не задумались над тем, было ли действительно случайностью то, что им пришлось остаться вдвоем. Но сейчас, когда Марен остался один, этот вопрос оказался крайне важным. Угрозы, которые семья с тремя взрослыми могла высокомерно игнорировать, для него одного могли оказаться смертельными. Станет ли он следующим? А если и Марен погибнет, то все их потомки в тот же момент окажутся на алтарях, и семья Стил уйдет в небытие. Прародитель Стил уже не встретит своих слабаков потомков за порогом. Однако чья бы воля за этим не стояла, первым делом Марен был обязан отомстить убийце, отомстить так, чтобы всем стало ясно, что потомки Стила по-прежнему сильны. Если он будет тянуть с местью, многие уверятся, что семья ослабела, и враги осмелеют. «Кто это сделал, брат?» – спросил Марен. Раздробленная челюсть брата слегка дрогнула, и в глазах Марена вспыхнула отчаянная надежда, но челюсть шевельнулась опять, и из-под нее показалась большая скалопендра. Марен скривился от отвращения, легким выбросом силы выдернул ее наружу и швырнул в валун, где насекомое и расплескалось тошнотворной кляксой. Он глубоко задумался, перебирая варианты. Зверь не мог этого сделать. Точнее говоря, кое-какие звери убить Мадина могли, а кое-какие из них могли сделать это легко, но никакой зверь не стал бы хоронить его под камнем. Правда, оставалась вероятность, что его убил один из тех зверей, что охотится исключительно за эссенцией, а позже кто-то из людей нашел труп и похоронил его. Марен посмотрел на лежащую отдельно голову и окончательно отбросил этот вариант. Было совершенно очевидно, что голову отрубили, а не оторвали или отгрызли. Какой-нибудь низший. Марен с сомнением покачал головой. Даже если бы низший и сумел проткнуть брата мечом, тот просто убил бы ничтожество, выдернул меч и пошел дальше. Разве что ему удалось бы первым ударом полностью отрубить голову. Марен задумчиво посмотрел на чисто перерубленный позвоночник и решительно выбросил этот вариант из головы. Видно было, что валун лежал на этом месте столетиями. Его просто подняли, закинули туда тело и опустили валун на место. Для такого понадобилась бы целая толпа низших с подъемным приспособлением вроде тали или полиспаста. Если бы брата убил низший, он бы вырыл могилу, а скорее всего, просто оставил труп на корм зверям. Не вызывало сомнения, что Мадина убил старший или даже группа старших, эссенция была высосана досуха. Она, конечно, могла просто исчерпаться в бесплодных попытках восстановления после отрубания головы, но тогда ее осталось бы в костях заметно больше. Да и вообще, кому нужно несколько часов препятствовать восстановлению, ожидая, когда эссенция закончится? Намного проще и быстрее было забрать ее самому. С эссенцией все было понятно, гораздо важнее был другой вопрос. Почему Мадина похоронили под камнем? Если бы его просто оставили лежать, стервятники растащили бы кости, и было бы почти невозможно догадаться, что произошло. Ответ был очевидным и неприятным. Брата положили под камень именно для него, для того, чтобы сохранить труп, для того, чтобы у него не возникло никаких сомнений, что произошло. А значит, брата убил не случайный старший, а мститель, и этот мститель не боится Марена, а дает ему понять, что он будет следующим. И то, что жертвенный нож Мадина пропал, очень хорошо ложится в эту версию. Нож врага забирают, чтобы показать предкам, что месть свершилась. «Кто, брат?» — в отчаянии повторил Марен. Голова молчала. «Даркот Киныср, возможно, с его дочкой, конечно, нехорошо получилось, но зачем же быть таким непримиримым? Взял бы Виру, неплохую, кстати, и всем было бы проще. Но он отказался от Виры, и братья просто выкинули его из головы. А ведь напрасно, Даркот ведь поклялся отомстить, а клятва — вещь серьезная. Может, как раз он и мстит. Например, воздействовал на рабыню, чтобы та проткнула колом Кинмарена. Вполне ведь можно было догадаться, что братья собираются провести ритуал хозяина врат, а дальше не так уж сложно спланировать. Поменять жизнь чужой рабыни на жизнь наследника семьи Стил – неплохой размен. Можно себе представить, как он хохотал при этой мысли. Глаза Марена начала застилать пелена бешенства. Он усилием воли заставил себя успокоиться. Марен посидел еще, прикидывая варианты, и в конце концов принял решение. Надо поговорить по душам с Даркотом. Конечно, убийцей мог оказаться и кто-то другой, но надо же с кого-то начинать. Киныср не особо сильный противник, так что это неплохое начало. «Здравствуйте, достойные», — поздоровался я, входя в комнату для совещаний. Все немедленно встали и стояли, пока я не занял свое место. Меня до сих пор слегка царапали такие обычаи, однако по здравому размышлению я решил поменьше играть в демократию. Это привычная для всех демонстрация уважения к главе семейства, и попытка ее отменить была бы принята в лучшем случае за дурь, а в худшем – за панибратство. «Господин, позвольте представить вам моего научного руководителя, профессора Ханса Мансена», – сказала Зайка. Профессор немедленно встал и поклонился. «Приятно познакомиться, профессор», – приветливо сказал я. «Госпожа Кира весьма высоко о вас отзывается, и я благодарен ей за столь высокую оценку», – несколько скованно ответил он. «Судя по его эмоциям, он меня немного побаивался и сейчас порядком волновался. Скажите, профессор», – спросил я его, стараясь, чтобы это прозвучало достаточно доброжелательно, – «вас не задевает то, что вы в команде госпожи Киры. Она ведь всего лишь ваша студентка». «Меня это совершенно не задевает, господин Кинмир», – твердо ответил Мансен. «Студенты бывают разные. Насколько я помню, вы ведь тоже студент, но вряд ли кто-то, говоря о вас, употребит эпитет «всего лишь». Вот и госпожа Кира не всего лишь. Но все же, профессор», – настаивал я, с любопытством на него глядя, «вы хоть и привлеченный специалист, а не штатный сотрудник, но тем не менее вынуждены ей подчиняться. Дело в том, господин Кинмир, что я чистый теоретик, а мы, теоретики, всего лишь интерпретируем и систематизируем то, что создают практики. Я с охотой делюсь с госпожой Кирой своими знаниями, но и сам получаю от нее, пожалуй, не меньше. Хотя формально я считаюсь ее научным руководителем, но здесь еще большой вопрос, кто из нас в большей степени студент. Так что нет, меня нисколько не задевает работа под ее началом». «С этим понятно, профессор», – кивнул я. «А в чем состоит ваш интерес в этом проекте? Видите ли, теоретики редко получают информацию из первых рук. Обычно мы получаем информацию задним числом, и не всегда она бывает полной или даже достоверной. Непосредственное участие в подобном проекте и возможность видеть своими глазами все его этапы – это редкий шанс для ученого. И вы уверены, что сможете внести достаточно весомый вклад?» «Я совершенно определенно смогу это сделать, господин Кинмир», – уверенно ответил он. «Проект такого масштаба – это не открытие зеленой лавки», – он резко осекся, вспомнив про нашу зеленую лавку, и все за столом, включая меня, заулыбались. «Прошу прощения, я всего лишь хотел сказать, что в этом проекте, который, вероятно, окажет влияние на экономику всего княжества, грамотный экономист ни в коем случае не будет лишним». «Ну что же, я принимаю вашу аргументацию, профессор», — я пристально на него посмотрел. «Однако у меня будет для вас условие. Вы не будете разглашать конфиденциальную информацию о нашем семействе. Вы также будете знакомить нас с планируемыми публикациями, чтобы мы могли убедиться, что они не содержат такой информации. Я имею в виду прежде всего не какие-то экономические моменты, а именно информацию о нашем семействе. Например, детали наших взаимоотношений друг с другом, с князем, с другими семействами и прочие вещи, которые нельзя выносить на публику». «Я согласен, господин Кинмир», — немедленно ответил Мансен. «Мы не станем требовать от вас подписания каких-то бумаг, но вы должны понимать, что это условие является не менее обязывающим, чем любое подписанное обязательство. Я, похоже, уже научился оперировать угрозами не хуже какого-нибудь Дона Корлеоне. Если бы я прямо сказал ему, что мы его убьем за лишнюю болтовню, то он, возможно, принял бы это не совсем всерьез, а так его действительно проняло. Он немного побледнел, но ответил твердо. «Я это полностью понимаю, господин Киннер. Ну что же, рад видеть вас в нашей команде, профессор». Я улыбнулся ему. «А раз мы покончили с этим, давайте приступим к тому вопросу, ради которого мы и собрались. Эрик, как обстоят дела с хранилищем?» «Хранилище полностью функционирует», – пожал плечами Эрик. «Собственно, в моем непосредственном руководстве там уже нет необходимости, все работает как надо». «Вот и замечательно», – удовлетворенно кивнул я. «Но ты все-таки держи там дела под контролем, это по-прежнему твоя ответственность». «Хорошо», – кивнул он. «Что с финансовыми результатами хранилища, Кира?» «С этим все печально», – ответила она, хмурясь. «Пока прошло слишком мало времени, и финансовые потоки еще не стабилизировались, но уже можно прогнозировать, что поступления будут покрывать примерно 40% расходов». «Так много?» – удивился я. «Насколько я помню, мы ожидали не больше 30%. Это прекрасная новость, Кира. То, что больше половины расходов на хранилище финансируется семейством, не может быть прекрасной новостью», – упрямо заметила она. «Мы этого и ждали, Кира», – мягко сказал я. «Хранилище просто слишком велико для этой цели. Мне интереснее понять, почему оно приносит больше прибыли, чем мы прогнозировали. В чем мы просчитались? Число клиентов резко увеличилось после того, как Антон разобрался с теми ворами», – неохотно ответила Кира. «Тебе это не нравится?» – с интересом спросил я. «Для меня увеличение прибыли по такой причине выглядит не вполне надежным. А что вы скажете по поводу ее высказывания, профессор?» Я посмотрел на Мансона. «Я давно заметил, что госпожа Кира несколько недооценивает влияние общественного мнения и немного переоценивает чисто экономические факторы», – осторожно ответил он. «Именно так», – с удовлетворением сказал я. «Вы точно уловили ее, пожалуй, главную проблему. Надеюсь в этом на вас. Я приложу все усилия, господин Киннер», – пообещал он. Зайка недовольно сморщилась, а я на это только улыбнулся. «И все-таки, Кира, ты хочешь сказать, что эта мелкая история с жуликами настолько хорошо сработала?» – спросил я с сомнением. «Если позволите, господин, я доложу», – вмешалась Мира. «Да, Мира, мы тебя слушаем. Мы решили не ограничиваться одной заметкой, а заказали полноценное журналистское расследование. Оно было в нескольких частях, наша корреспондентка пообщалась даже с преступниками, там была целая детективная история, как она проникала на базу братства, а затем в следственную тюрьму. Читатели были в полном восторге. У нас прошла целая серия публикаций со множеством визиобразов, газета трижды заказывала допечатки тиражей, редакция получила множество писем от читателей. В общем, история вызвала большой общественный резонанс. А как она сумела проникнуть в тюрьму? С недоумением переспросил я. Это мы незаметно поспособствовали, конечно, пояснила Мира. Почтенный Антон оказал нам совершенно неоценимую помощь. Затем для пущей достоверности мы организовали корреспондентке арест, а после этого запустили кампанию по ее освобождению. Активисты там собирали подписи, дело по большей части уже без нас пошло, мы просто присматривали, чтобы все происходило как надо. Наше семейство тоже заявило о поддержке пострадавшей за правду журналистки и объявило, что полностью оплатит услуги адвокатов. Как только интерес публики пошел на спад, мы передали дело в суд. Там тоже разыграли неплохую драму, и в финале суд выпустил ее под наше поручительство. Общественность приняла в этой истории самое активное участие. В частности, судья получил множество писем в защиту нашей корреспондентки. Обошлась вся эта постановка, конечно, недешево, мы сильно перерасходовали запланированный бюджет. Но дело развивалось так хорошо, что мы решили пустить это по максимальному сценарию. Прекрасная работа, Мира, искренне похвалил я, и великолепный результат. Насчет перерасхода не беспокойся, мы выделим твоему отделу дополнительные средства из общего фонда семейства. Пиши подробный отчет и подавай список на поощрение. Вы что-то хотели добавить, профессор? Я заметил выражение лица Мансона, который, казалось, пытался что-то сказать. Я потрясен, признался он. У меня просто нет слов. Я прекрасно знаю эту историю, У нас в университете тоже собирали подписи. Да я сам подписывал петицию. И вдруг я узнаю, что это было срежиссированным от начала и до конца спектаклем. Мир у нас талант, улыбнулся я. А газеты ведь для того и существуют, чтобы удовлетворять интерес читателей. Но обычная жизнь скучна, интересных историй мало, вот и приходится, так сказать, содействовать. Он ничего не сказал, просто покрутил головой в ошеломлении. «Господин», — подала голос Ирина Стоцкая, — «я могу кое-что добавить по теме. Мои друзья в банках сообщили, что банковское руководство было серьезно озабочено нашим хранилищем. А после этой истории с ворами как минимум несколько банков решили прекратить предоставление ячеек в связи с резко снизившимся спросом. Этого, наверное, и следовало ожидать», — прикинул я. «По сравнению с нашим хранилищем их ячейки выглядят несерьезно. А если учесть, что доход от этих ячеек сильно упал, вполне можно прогнозировать, что они захотят от них избавиться». «Совершенно верно, господин», — подтвердила она. «Главным мотивом решения было то, что их ячейки начали вызывать насмешки, а это дурно влияет на репутацию. Предложить же что-то сравнимое с нашим хранилищем они явно не в состоянии. Ну что же, достойные», — подвел итог я, — «все сработали отлично. Полагаю, что мы выжили из текущей ситуации все, что можно, и сейчас, пока наше хранилище еще на слуху, нам нужно, не теряя времени, переходить к следующему этапу». «То есть золото, господин?» – немедленно спросила Кира. «То есть золото?» – кивнул я. «А у нас оно есть, это золото?» «У нас его нету», – признался я. Все посмотрели на меня с удивлением, и мне пришлось пояснить. «Заметная часть нашего золота идет в Ливонию по согласованию с князем, и мы не можем прекратить эти поставки без его разрешения. Из оставшегося значительная часть обещана герцогу Баварскому, и, насколько я понимаю текущую политическую обстановку, он не только не откажется от него, а, скорее всего, попросит увеличить поставки. Отказаться мы не сможем, этого требует опять же политическая обстановка. Здесь только два варианта. Либо мы поставляем золото Аттону сами, либо мы поставляем его по приказу князя. В общем, тех крох, что у нас остаются, совершенно точно не хватит для запуска проекта. И что же делать? С недоумением спросила Зайка. Покупать золото, что же еще? Пожал плечами я. Правда, мы не имеем права покупать золото для перепродажи, но здесь есть варианты. Например, какие? Тут же заинтересовалась она. Например, такой вариант. Как вы, возможно, знаете, племянник Марцина Орловского по глупости впутался в аферы бывшего наместника Рефиска. Это вызвало недовольство князя семейством Орловских, и люди князя временно прекратили покупку их золота. В результате золота у Орловских скопилось изрядно, а вот с деньгами у них сейчас как раз не очень. Мы могли бы дать им беспроцентный заем под залог их золота, нужно просто правильно оговорить условия возврата. Собственно, Есения уже работает над этим договором. Отличная мысль, господин, оживилась она. Вот только что скажет князь, мне кажется, князя это не особенно взволнует, ответил я, немного подумав. Марцину Орловскому так и так нужно решать свою проблему с князем. Есть у него золото, нет у него золота, разницы никакой. Но я, разумеется, поговорю на эту тему с князем, просто для того, чтобы у него не было соблазна предъявить нам претензию после. У меня еще вопрос, господин. Вы уверены, что эти операции с золотом позволят нам окупить хранилище и получать стабильную прибыль? Очень непростой вопрос, Кира, откровенно ответил я. Ты же прекрасно знаешь, что те прикидки, которые мы делали, брались большей частью из головы. Мы не в состоянии оценить объем рынка, потому что его сейчас просто нет. Нам ни с чем сравнивать, и у нас нет никаких данных, на основе которых мы могли бы делать прогнозы. Если говорить о моих личных ощущениях, то я думаю, что если прибыль там и будет, то совсем небольшая. Вот и у меня точно то же ощущение, грустно сказала Зайка. И что, здесь ничего не сделать? Ну почему же, что-то сделать всегда можно. Я попробую договориться с князем об экстерриториальности нашего хранилища, и если это получится, то откроются интересные варианты. Что значит экстерриториальность хранилища? Непонимающе переспросила она. Это значит, что на его территории не будут действовать законы княжества, пояснил я. То есть люди князя просто не смогут, например, прийти туда и потребовать что-то им показать. И зачем это? Она, похоже, окончательно перестала меня понимать. Если хранилище будет обладать экстерриториальным статусом, В нем смогут хранить свои ценности иностранные владетели. В частности, герцог Баварский наверняка захочет держать свое золото у нас. Возможно, владетели в Ливонии тоже найдут этот вариант полезным. Это те, кто сразу приходит в голову. Кроме того, в этом случае я, возможно, смогу уговорить князя держать у нас золотой запас княжества. И князь действительно даст нашему хранилищу такой статус? С сомнением спросила она. Конечно же, нет, улыбнулся я. С чего ради ему давать нам такую неслыханную привилегию? Если я приду к нему с этой просьбой, он только посмеется. Да и вообще, такие вещи невозможно получить. Но их все же можно заслужить. И вот над этим стоит подумать. Глава 8. Учебный год начался незаметно. То, что вызывает у первокурсника душевное волнение и трепет, для пятикурсника обычная рутина. Преподаватели тоже не стали утруждать себя речами на тему очередной важной вехи и превращения нас в настоящих владеющих. Похоже, они прекрасно понимали, что энтузиазма от нас все равно не дождаться, и решили не напрягаться попусту. Из приятного нужно особо отметить полное отсутствие предметов Ясеневой. Магда по-прежнему оставалась нашим куратором, но на пятом курсе ничего не вела. Да и не только она, на выпускном курсе обязательных предметов уже не было, за исключением, конечно, боевой практики, которая как раз резко увеличилась. Мы должны были выбрать не менее 3 факультативов из списка, и этим теоретическая подготовка на пятом курсе ограничивалась. Я с грустью вспомнил Драгану, ее факультатив я бы сейчас и выбрал, но не сложилось. Впрочем, Милана Бобровская вела свой факультатив и на пятом курсе, и его я, разумеется, выбрал, наверняка оказавшись и в этом году единственным слушателем. Анна Максакова и на пятом курсе преподавала свои подлые приемы, то есть непрямые воздействия, но уже в расширенной форме и факультативно. К ней я тоже записался, да и не только я. Вот там как раз народу будет достаточно, чуть ли не весь пятый курс, а может, даже и весь. Анна в прошлом году сумела всех нас впечатлить. До всех дошло, что ее предмет для нас жизненно необходим. Высшие, наверное, могут просто идти вперед, круша все на своем пути, а для нас, низкоранговых владеющих, непрямые воздействия – это залог выживания. Хотя, насколько я знаю, высшие ими тоже отнюдь не брезгуют. Боевая практика началась привычным и довольно приевшимся за эти годы порядком. Для начала мы пробежали кросс в 3 версты в качестве легкой разминки, а потом наступил этап спаррингов. Скучноватый этап, надо признаться, мы уже настолько хорошо узнали друг друга, что вряд ли могли увидеть что-то новое и неожиданное. Преподаватели частенько пытались разнообразить спарринги совместными занятиями разных групп, но сегодня мы занимались отдельно. Погода стояла чудесная, так что занимались мы на улице. Ленку Генрих поставил против всей семьи Сельковых, а сам решил подраться со мной. Для начала мы с ним обменялись несколькими ударами, скорее демонстративными, потому что не ждали, что они чего-то достигнут. Их целью было прощупать противника, а случись такая возможность, то быстро перейти в настоящую атаку. Генрих несколько раз попробовал швырять в меня камни издалека, но с тех пор, как я научился контролировать окружение, это было напрасной тратой сил. Я даже не обращал на эти камни особого внимания, просто перенаправлял их в самого Генриха, чтобы он не расслаблялся. В результате он тратил больше сил, сначала швыряя камни, а потом их же отбивая. А иногда я заворачивал уже отбитый им камень, и ему приходилось отбивать его еще раз, отчего он изрядно злился. Несколько минут мы развлекались таким образом, пока мне, наконец, не представилась хорошая возможность. Я провел быструю серию из пары ударов, первый он отвел, а вот от второго ему пришлось уклоняться, отступив на шаг, и в процессе этого уклонения он оказался почти полностью открыт. Я тут же этим воспользовался, двинувшись вперед и нанеся мощный удар, который обязательно сбил бы его с ног, если бы все пошло так, как я задумал. Однако все пошло совсем не так, неожиданно он с ухмылкой легко уклонился от моего удара, а я с ужасом понял, что это было ловушкой, что сейчас я полностью открыт и уже ничего не успеваю сделать. И вот когда в меня уже летел кулак Генриха, я вдруг опять увидел неоднородности пространства. Не так, как раньше, не с трудом ориентируясь в непонятных мутных структурах, а ясно видя пути в этих складках и волнах. Внезапным наитием я совсем чуть-чуть согнул небольшую складку между нами, и кулак Генриха пролетел мимо моего уха. Издевательскую ухмылку он не успел стереть, но глаза у него стали совершенно непонимающими, и выглядел он в этот момент довольно глупо. Однако среагировал Генрих мгновенно, сразу отступая и уходя в сторону. Небольшой камешек лежал совсем рядом с его ногой, и потребовалось лишь ничтожное усилие, чтобы напитать силой ветку, где этот камешек оказывается у него под ногой. Генрих оступился, потерял равновесие и мог только изумленно смотреть на меня, когда мощный пинок в живот заставил его отлететь на пару шагов. «Вы в порядке, наставник?» – озабоченно спросил я, видя, что он не торопится подниматься с земли. «Не очень, но жить буду», – хрипло сказал он, с трудом вставая на ноги. «Поздравляю, Арди. А вот скажи мне, то, что я так позорно промахнулся, это же не случайность была?» «Не случайность», – признался я. «У меня получилось немного искривить пространство, а то, что у меня под ногой оказался камень, которого там не было и быть не могло, это тоже твоя работа. Почему вы считаете, что его там быть не могло?» Полюбопытствовал я. «Потому что я полностью контролировал окружение и не мог его не заметить. Точнее, я его как раз и заметил, он лежал рядом, а потом он оказался одновременно и рядом, и прямо у меня под ногой. А Минский действительно сильный владеющий, раз мог видеть старую ветку и даже какое-то время удерживать ее в реальности. Но поскольку полностью лес вероятности для него недоступен, то это все, что он мог сделать. Тоже моя работа», не стал отказываться я. «Он действительно лежал чуть в стороне, но я выбрал ту ветку леса вероятности, где он лежал там, где мне надо». «Лес вероятности, да», задумчиво сказал Генрих. «Ясенева считает, что лес вероятности – это всего лишь бредовая теория. Я не Магда, и я так не считаю», с усмешкой сказал он. «Думаю, и ее хороший удар в живот вполне мог бы переубедить. Но я не собираюсь обсуждать здесь теорию, я чистый практик. Пойдем-ка присядем, а то я пока еще не вполне в норме». «Минцева», — позвал он Ленку, которая без особого напряжения отбивалась от всего семейства Сельковых. «Иди к нам, а Сельковы давайте-ка для разнообразия каждый за себя. Только никакого дружеского матча, я за вами присматриваю». Ленка подошла к нам и посмотрела на Генриха с любопытством. «Садись, Минцева». Он порылся в своей сумке, которая лежала рядом, достал оттуда нож и положил его перед нами. «Руками не трогайте, только смотрите», — распорядился он. «Посмотрите на него внимательно и расскажите то, что вы о нем поняли». Мы дисциплинированно уставились на нож. Я смотрел на него и не мог понять, что я должен в нем увидеть. «Ну, немного необычная форма и заточка, это делают, чтобы нож выглядел пострашнее, когда основными покупателями предполагаются офисные работники и прочая подобная публика. Те, кто реально пользуются боевыми ножами, обычно предпочитают что-нибудь попроще, безо всяких жутких изгибов и зубцов. Что еще можно сказать, просто глядя на этот нож? Однако Генриху явно хочется услышать что-то большее, чем очевидные выводы. Тогда что? Я попробовал ощутить нож, не смотреть на него, а почувствовать его, как самостоятельную сущность. Звучало это, конечно, довольно шизофренически, но когда я попробовал сначала почувствовать все напряжения в нем, а потом перейти от частного к общему, кое-что действительно получилось. «В лезвии есть дефект», — сказал я, — «какая-то неоднородность, может быть, трещина, там просто пузырек», — возразила Ленка, — «дефект отливки, который попал в пластину, из которой вырезали заготовку. В этом ноже нет души», — она немного смутилась. «Вы можете смеяться, это действительно звучит смешно, но я чувствую, что он не хочет быть ножом. Он мертвый. Это не настоящий нож, это просто фабричная дешевка. Просто имитация. Здесь не над чем смеяться», — на удивление мягко сказал Мински. «Все правильно. А теперь таким же образом посмотрите вот на этот нож». Второй раз я уже знал, как смотреть, и дело пошло легче. «В металле несколько слоев», — сказал я, — «сердечник из мягкой стали, и это ручная работа. Есть небольшие неоднородности, но они влияния не оказывают. Это хороший нож, это плохой нож, Кини», — вздохнула Ленка. «Он хорошо сделан, и с первого взгляда это действительно хороший нож, но у него плохая аура. Кузнец, который его ковал, был на что-то очень сильно разозлен, а может, он вообще весь мир ненавидит. Я этим ножом пользоваться ни за что не стану, лучше уж фабричная штамповка». «Я восхищен, Минцева», — с искренним уважением сказал Генрих. «Даже первый нож мало кто смог бы так подробно описать, а вот со вторым я и сам ничего не мог понять. Вроде отличный нож, но душа у меня к нему совершенно не лежит, и ничего с ним нормально не получается. Он как бы плохо слушается. Долго не мог понять, что со мной, только потом начал подозревать, что на самом деле виноват нож. Чтобы вот это все увидеть с одного взгляда, это просто потрясающий талант, Минцева. Что ты скажешь насчет этого, Арди? Это меня нисколько не удивляет, пожал я плечами. Я давно знаю, что моя жена, как владеющая, гораздо талантливее меня. И тебя это не задевает? Совершенно не задевает, мы же одна семья. Ее успехи, это мои успехи, и наоборот. Для меня завидовать ей все равно, что завидовать самому себе. Не очень типичный взгляд на семью, хмыкнул Генрих. Но возможно, что старые семьи владеющих, где связь уже очень сильна, именно так друг друга и воспринимают. Хотя должен сказать, что и ты очень неплохо справился, просто твоя жена продемонстрировала нечто совершенно выдающееся. Но я подкинул вам эту задачку вовсе не ради пустого любопытства. У нас с вами опять возникла проблема. Проблема? Непонимающе переспросила Ленка. Какая проблема? Арди мне очень наглядно продемонстрировал, что он меня превосходит, как боевик. Глупости. Немедленно отреагировал я. К сожалению, в основном для меня к сожалению, нет, не глупости. Я примерно так же ощущаю себя в спаррингах с Анной Максаковой, она иногда проводит их для преподавателей боевой практики. Когда понимаешь, что противник полностью контролирует ход боя, и ты видишь, что не можешь ничего сделать, а можешь только потрепыхаться чуть подольше. Сегодня я точно так же себя чувствовал с тобой. Вы оба очень усилились за это лето, совершили просто гигантский скачок. С чем это связано? Не имею ни малейшего понятия, пожал я плечами, и тут же задумался. А я точно не имею ни малейшего понятия, кое-какие предположения у меня все-таки появились, но обсуждать их с Генрихом я ни в коем случае не собирался. Так вот, продолжал он, в связи с этим сразу возник очень важный вопрос. Такой прогресс случился у вас только в боевых умениях, поэтому я и устроил вам эту проверку с ножами. Как оказалось, вы не только стали драться лучше, у вас заметно изменилось восприятие мира. Так что твоя победа, Арди, действительно не случайна, ты меня и в самом деле перерос. Я, конечно, с удовольствием буду с вами и дальше заниматься, для меня это ценная возможность сразиться с сильным противником. Но сам я уже ничего вам дать не смогу. Чтобы развиваться дальше как боевикам, вам нужен противник посерьезнее, та же Анна Максакова, например. Вы меня очень озадачили, наставник, признался я. Вы хотите сказать, что боевая практика для нас совершенно бесполезна? Нет, не совсем бесполезна, покачал он головой. Мы же здесь не только деремся, но вам определенно необходима индивидуальная программа. Я отправлю доклад декану, может, Академиум и в самом деле сможет организовать вам тренировки с Максаковой. Не уверен, что Анна согласится, с сомнением заметил я. Зачем ей это? Может, и согласится, возразил Генрих. Ей тренировки тоже полезны, и я сомневаюсь, что у нее имеется большой выбор партнеров. Чем выше поднимаешься, тем сложнее найти равного противника. Насчет равного противника, это все-таки не про нас, хмыкнул я. Но вы правы, она может и заинтересоваться. В общем, посидите пока, подумайте, что для вас не имеет смысла, а что может оказаться полезным, сказал он, поднимаясь. А потом мы вместе сядем и попробуем наметить для вас индивидуальные программы. Он двинулся к Сельковым, которые уже вошли во вкус и довольно задорно мутузили друг друга. Мы проводили его взглядами и помолчали, обдумывая новости. «Я все-таки не совсем поняла, что изменилось», — вздохнула Ленка. «А я понял», — отозвался я. «Ты разве не заметила, что чем лучше у нас структурируется эссенция, тем лучше мы чувствуем силу? Что-то такое есть», — неуверенно отозвалась она. «Я как-то не особенно об этом задумывалась. Но вообще-то да, ощущения немного изменились». Действительно, ощущения изменились, и не немного, а довольно сильно. Интересно, что до разговора с Генрихом я тоже не особо обращал на это внимание. Похоже, мы так увлеклись структурированием эссенции, что полностью упустили из виду прогресс в других областях. Эссенцию мы с ней решили структурировать по-разному. Марен, по всей вероятности, нападет на меня, причем неожиданно, так что я выбрал структуру, больше приспособленную для защиты. Ленке непосредственная опасность грозит меньше, вряд ли Марен знает о ее роли в гибели его брата, и он, скорее всего, не станет воспринимать ее всерьез, если вообще обратит на нее внимание, поэтому она предпочла структуру с упором на нападение. Структурирование оказалось совсем непростым делом, но кое-какие успехи у нас появились. Узлы структур уже обозначились и начали постепенно набирать плотность. Думаю, Лен, мы можем считать доказанным фактом, что эссенция помогает лучше ощутить силу, сказал я. Для меня главный вопрос выглядит так. Допустим, мы избавились от эссенции, израсходовали ее полностью, или еще как-то. Сохраним ли мы в этом случае наше теперешнее сродство с силой или откатимся назад, к состоянию до эссенции? Не знаю, Кини, в замешательстве сказала она. Но мне кажется, что если и откатимся, то сможем быстро вернуться обратно. Мы же будем помнить наши ощущения силы. Может, спросить у Алины, она ничего не скажет, покачал головой я, потому что сама больше ничего не знает. Я полностью уверен, что рассказала все, что знала. Да собственно, не так уж много она и знала, только то, что Драгона сумела раскопать в архивах круга, но там вряд ли можно найти что-то по нашему с тобой случаю. Наши развивают сродство с силой, те из полуночи структурируют эссенцию, а вот про таких, как мы, которые структурируют эссенцию, чтобы потом от нее полностью отказаться, про таких вряд ли кто-то слышал. Зайдя в ворота замка, Росомаха слегка растерялся. Во дворе замка царила суета, а из бывшей конюшни, ныне администрации баронства, доносились крики. Управляющего нигде видно не было. Что здесь у них происходит? Удивился Росомаха. А ну-ка, постой, обратился он к пробегающему мимо мальчику, по всем признакам, курьеру. Тот, ни слова не говоря, просто отмахнулся рукой и побежал было дальше, но Росомаха был готов и цепко ухватил его за ухо. Дитя ойкнуло и послушно остановилось. «Ты как себя ведешь со старшими, Росток?» — сурово спросил Росомаха. «Может, тебя укоренить? Отпустите, дедушка?» — заныл мальчик. «Меня накажут, если задержусь. Я тебе покажу дедушку», — грозно пообещал Росомаха. «Где управляющий? В замке сидит, где же еще? Отпустите, мне бежать надо». «Ну ладно, беги», — сжалился Росомаха, отпуская ухо. «И научись себя вести, а то в следующий раз не посмотрю, куда тебе там надо». Мальчонка рванул от страшного деда, не дослушав нотацию, а Росомаха усмехнулся и двинулся к донжону. Управляющий действительно обнаружился у себя в кабинете. «Привет, Леннард», — поздоровался Росомаха, заглядывая в дверь. «К тебе можно? Не оторву тебя от дел, а и оторви, Росомаха», — обрадовался Фальк, откладывая бумаги. «Здравствуй, какими судьбами к нам, как всегда, по делам?» Пожал плечами тот, ставя на стол березовый туесок. «Гостинец вот тебе привез. Ягоды?» — понимающе спросил Леннард. «Ягоды?» — кивнул Росомаха. «Дорогой гостинец?» — покачал головой Фальк. «Я же знаю, сколько они стоят. Брось, Леннард!» — махнул рукой Росомаха. «Лес не обеднеет от горсти ягод. Да и дорого они в Новгороде стоят. Оборона их у нас за совсем другие деньги покупает. Тебя, ворон, случаем не покусал?» — усмехнулся управляющий, бережно убирая туесок. «Баронство вам за них, кстати, гораздо дороже платит, чем ты думаешь. Просто вы получаете сразу чистые деньги, за вычетом налогов, а налоги баронство само из этой платы удерживает. Его милость приказал так делать, чтобы ворон в припадках не бился каждый раз, когда фискальный год к концу подходит. Ему ведь легче удавиться, чем пфенник барону заплатить». «Хаем!» — крякнул Росомаха. «Да, так действительно лучше. Мы, конечно, ворона постепенно воспитываем». «Ну-ну, воспитывайте», — засмеялся Леннард. «Вы, главное, помните, что прибыль с ваших ягод не барону в карман идет, чтобы там ворон на этот счет не воображал. Вот к вам дорогу щебенкой отсыпали, ты же это наверняка своей спиной почувствовал. На какие деньги это сделали, как ты думаешь?» «Ну, спиной я не особо почувствовал», — замялся Росомаха, «но дорогу мы заметили, конечно. Спасибо, не особо почувствовал», внимательно посмотрел на него Фальк. «Вылечил спину, что ли? А знаешь, ты ведь и впрямь выглядишь сильно помолодевшим. Ездил к барону, там меня подлечили», признался тот, «и бобра тоже вылечили. И вы еще барона не цените, неблагодарные», укоризненно попенял ему Леннард. «А вот я каждый вечер за здоровье его милости Господу молитву возношу. Я же помню, какой дырой наше баронство было до его милости, и вижу, чем оно стало. Да и вы тоже не сильно-то хорошо в своем лесу до барона жили». «Да я-то ведь и не спорю», — смущенно сказал Росомаха. «Мы барона ценим, не суди обо всех нас по одному, ворону. Слушай, а что там у вас за суета?» — перевел он разговор с неудобной темы. У нас через неделю учебный год начинается, а учебники в школу до сих пор не подвезли», — пояснил Леннард, нахмурившись. «И главное, правды вообще не могу добиться, то ли эти учебники где-то потеряли, то ли их вообще не заказали. В общем, я сказал так, если к началу учебного года учебников в школе не будет, то весь отдел образования переедет в тюрьму ждать суда барона, а в отдел я других наберу». «Круто ты с ними», — уважительно заметил Росомаха. «А что мне делать?» — пожал плечами управляющий. «Я с них спрашиваю, а барон-то спросит с меня, так что лучше я сам из них чучело набью и барону предъявлю. Может, мне и послабление выйдет». «Круто», — повторил Росомаха. «Но я к тебе и по этому поводу тоже. Нельзя ли и для наших ростков школу организовать?» Барон говорил, что это возможно. «Эх, немного не вовремя ты с этим», — крякнул Фальк. «Не мог раньше сказать, ну вот так получилось», — виновато развел руками Росомаха. «Извини, Леннард». «Ладно», — вздохнул тот. «Сразу тебе скажу, что учителей у нас пока не хватает, так что отдельной школы для вас не будет. Будем ваших детей в Раппин возить. Нам нужно будет какой-то транспорт покупать», — осторожно осведомился Росомаха. «Ничего не надо. По приказу барона школы у нас бесплатные, всех детей в школу и обратно доставляем бесплатно, а из совсем дальних деревень детей в интернат привозим, а на выходные домой отвозим. Так в чем проблема, Леннард? Нас все устраивает». «Вас-то все устраивает», усмехнулся тот, «а вот нам сейчас надо кучу дел сделать. Надо решить проблему с транспортом, маршруты по-другому проложить. Может, придется еще несколько школьных автобусов докупить. Потом вашим детям надо тестирование устроить. Да я и так могу сказать, что их сразу в классы определять нельзя. Надо сначала какие-то подготовительные курсы организовать. В общем, как только мои бездельники с учебниками разберутся, сразу займутся вашими детьми». «Спасибо, Леннард», — сердечно поблагодарил Росомаха. «И вот еще какое дело. Я говорил с бароном насчет наших тканей, и он не против, чтобы мы их через баронство продавали, так же, как мы овощи, фрукты продаем. Отказался от идеи своих девок за швейные машинки засадить», — посмотрел на него Фальк. «Вот и правильно. А насчет новой лавки мне уже передали, что барон приказал содействовать. От госпожи Киры на днях приедут люди обговаривать договор с вами, цены, сроки, номенклатуру тканей. Насколько я знаю, там уже подыскивают помещение, так что скоро откроем. Не беспокойся насчет этого. Пойдем лучше пообедаем. У нас сегодня мульгикапсат 1, мульгикапсат, мульгикапсат, эстонское национальное блюдо из свинины, квашеной капусты и перловки». Глава 9. Сегодня десяток с утра отрабатывал тактику маневренных групп в условиях коттеджной застройки, и к полудню ратники уже полностью вымотались. По расписанию занятий к обеду должно было закончиться, но до обеда оставался еще час, и сейчас десяток без малейшего энтузиазма выслушивал очередную вводную. «Воронич здесь есть такой?» — кто-то внезапно вклинился в речь десятника. Голос принадлежал незнакомому и очень молодому ратнику, какому-то салаге, которого припрягли на роль посыльного. Десятник мрачно посмотрел на салагу с явным желанием послать его подальше, но потом все же кивнул Фролу. «Я Воронич», — отозвался Фрол. «Чего надо?» «Приказано немедленно явиться в штаб дружины, в 12-й кабинет», — отбарабанил салага и побыстрее свалил, не желая дальше раздражать старослужащих, которые совершенно очевидно были и так порядком раздражены. «Что там такое, Фрол?» — хмуро спросил десятник, проводив посыльного взглядом. «Не знаю, старший», — с недоумением ответил тот. «Вроде ни в чем не провинился». «Ну иди, раз зовут», — махнул рукой десятник. «Только сотню не позорь, забеги сначала в казарму и приведи себя в порядок, а то грязный как свинья. Давай, двигай». Можно подумать, Фрол для собственного удовольствия ползал все утро по вчерашним лужам, и он один из всего десятка был грязным. Были здесь и погрязнее, да и сам десятник чистотой вовсе не блистал. Впрочем, у Фрола всегда хватало ума не указывать на бревна в чужих глазах. Он ничего не сказал и в этот раз, молча козырнул и неторопливой трусцой побежал к казарме. Через 20 минут чистый и умытый Фрол зашел в штаб и был немедленно остановлен дежурным по штабу. «Кто такой? По какому делу?» «Фрол Воронич, приказано явиться в 12-й кабинет», — дисциплинированно доложился он. Взгляд дежурного смягчился, и он спросил уже другим тоном. «Знаешь, куда идти?» «На второй этаж и направо». «Спасибо, старший», — поблагодарил Фрол и двинулся к лестнице. 12-й кабинет нашелся сразу за лестницей. Он постучал и, почти не удивившись, услышал голос Лены. «Заходи, Фрол». «Здравствуйте, госпожа», — поздоровался он, украдкой оглядев кабинет. Разглядывать в маленьком кабинете было особо нечего. Пара столов, несколько стульев, шкаф с папками, окно с занавеской довольно казенного вида, вот, собственно, и все. Разве что можно было отметить еще небольшую полочку на стене с несколькими тощими книжками уставов и наставлений. За столом сидела Лена и, немного хмурясь, что-то быстро писала. «Здравствуй, Фрол», — сказала она, не поднимая глаз. «Сядь, посиди пока. Сейчас с бумагой закончу и поговорим». Через пару минут она, наконец, закончила писать, переложила бумагу в стопку на краю стола и посмотрела на Воронича. «Как служба, Фрол?» «Нормально, госпожа», — несколько напряженно ответил тот. «Все как обычно». Лена поняла его правильно и усмехнулась. «Не напрягайся так, никаких претензий к тебе нет, даже наоборот. Вызвала я тебя вот по какому поводу. В сотне Миклыдранина один из десятников ушел на повышение ритером в третий полк, и сейчас у меня на столе лежит приказ о назначении тебя исполняющим обязанности десятника и направлении на вечерние курсы командного состава. Пока что исполняющим, а не десятником, потому что курсы командного состава ты еще не закончил. По итогам разговора с тобой я этот приказ подпишу, или не подпишу, и от чего зависит ваше решение, госпожа». Осторожно осведомился он. «От тебя, Фрол», — ответила она, внимательно на него глядя. «Я не могу подписать этот приказ, не зная твоих желаний. Точнее сказать, могу, но не стану. Может быть, ты собираешься делать карьеру, а может, тебе не нравится командовать, и тебя вполне устраивает положение простого ратника. А может даже, тебя вообще военная служба не прельщает. Я же знаю, что ты завербовался не потому, что хотел служить, а ради больной матери. Так чего же ты на самом деле хочешь, Фрол?» Воронич неожиданно для себя завис. «А чего он хочет?» Непонятно, как госпожа это узнала, но сказала она верно, он и в самом деле завербовался только ради того, чтобы скопить денег на лечение матери. Но потом как-то привык к службе и уже не задумывался, действительно ли он хочет связать свою жизнь с дружиной. «Я честно служу, наконец», — сказал он, окончательно запутавшись. «Насчет этого вопросов нет, Фрол», — мягко сказала Лена. «Я знаю, что ты хорошо служишь, начальство тобой довольно. Речь о том, чего ты сам хочешь, и каким свое будущее видишь, не знаю, госпожа», — честно признался он. «С одной стороны, военная служба меня никогда особо не привлекала, а с другой, я уже привык, и свои плюсы в ней тоже есть. А если я вдруг скажу, что не хочу служить в дружине, что тогда?» «Тогда мы подыщем тебе какое-нибудь гражданское занятие», — пожала плечами Лена. «Выбор большой. Возможно, из тебя получится аналитик для службы безопасности. Того шпиона ты ведь вычислил, хотя другие вообще ничего не заподозрили. А может быть, ты захочешь учиться, тогда семейство тебе в этом поможет. Кстати, об учебе. Как дела у твоей сестры?» «У нее все хорошо. Поступила в педагогический на факультет дошкольного воспитания и базовой педиатрии. Очень довольна». «Спасибо вам, госпожа». «Вот и замечательно», — улыбнулась Лена. «У нас как раз скоро заканчивается строительство большого детского центра, там же и детская лечебница будет. Значит, в этом центре она и будет практику проходить, а потом и работать туда придет. Разрешите задать вопрос, госпожа?» «Задавай». «Конечно», — Лена с удивлением посмотрела на него. «Можешь и не спрашивать разрешения. За какие заслуги мне все это? Вы же наверняка не каждому салаге такое предлагаете. Да и не салаге тоже вряд ли». «За верность, Фрол», — серьезно ответила она. «Да, мы предлагаем такое далеко не каждому, но ты тогда поступил очень правильно. Даже если бы оказалось, что тот парень не шпион, это ничего бы не изменило. Главное, это сам поступок. Ты доказал семейству свою верность, и семейство это оценило». «А можно мне немного подумать, госпожа?» — вздохнул Воронич. «Трудно вот так сразу решить», — понимающе кивнула Лена. «Понимаю тебя, здесь действительно стоит как следует подумать. Давай тогда сделаем так. Приказ я сейчас подпишу. Полгода будешь исполнять обязанности десятника, а вечерами учиться. Этого времени тебе хватит на обдумывание, а навык командования тебе в любом случае пригодится, даже в гражданской жизни. А еще вы сможете посмотреть, как я с командованием справляюсь», — подумал Воронич. Дураком он определенно не был. Например, когда он служил в десятке Лены, то очень быстро догадался, что командует ими вовсе не простой десятник. Правда, он сильно недооценил, насколько непростой, но кто мог бы поверить, что десяткам второсортных рекрутов вдруг станет командовать второй человек в семействе. Такое разве что в сказках бывает. Фрол был и в самом деле умен, просто он не торопился делиться со всеми своими выводами, оттого его и редко принимали в расчет. Лена придвинула к себе лист с приказом и поставила размашистую подпись. «Ну вот и решили», — сказала она, — «можешь быть свободен. И мой тебе совет, доложи своему ритеру о переводе, просто ради хороших отношений, чтобы он не из приказа об этом узнал». «Спасибо, госпожа», — сказал Фрол, вставая. «Разрешите еще вопрос, чисто из любопытства. Как вы поняли, что за дверью я?» Лена посмотрела на него с удивлением, а потом удивление сменилось пониманием. «Ты то ли не знал, что я владеющая, то ли просто забыл», — сказала она, улыбнувшись. «Я тебя почувствовала, когда ты еще только к штабу подходил. Осеннее солнышко все еще неплохо пригревало, и легкий ветерок нес запахи смазки, криозота, дымка дровяных титанов, всю ту железнодорожную смесь запахов, которая присутствует на любом вокзальном перроне, и которая неизменно вызывает неявное томление и мысли о дальних странствиях. О них я лениво и думал, ожидая поезда, в котором прибывал Бернар. Вообще-то, правила этикета вовсе не обязывали меня встречать его лично, но день выдался чудесным, время оказалось свободным, так почему бы и не уважить старшего родственника? Стоять на перроне пришлось недолго, когда я посмотрел вдаль, там уже показался окутанный паром силуэт паровоза, и через несколько минут он неторопливо втянул длинный состав под огромный дебаркадер Смоленского вокзала, остановившись с шипением стравливаемого пара. Бернар ехал в вагоне первого класса, по меркам нашей семьи весьма скромно. Впрочем, в империи бурграф Кахеме птица невеликая. Раньше, правда, графы орди значили заметно больше, но до прежнего положения им придется подниматься еще долго. Бернар не заставил себя ждать, первым показавшись в дверях вагона. Я помахал ему рукой. Он сразу же меня заметил и двинулся ко мне. «Здравствуй, дядя», — я крепко пожал ему руку. «Здравствуй, племянник», — улыбнулся он, отвечая на рукопожатие. «Мог бы и не встречать меня лично. Погода чудесная, выдалось свободное время, так почему бы и нет?» Я пожал плечами. «Да и причина есть». «Причина?» — он посмотрел на меня с удивлением. «Надо сначала выяснить, куда тебя поселить, я же знаю, что ты большой шалун», — Бернар фыркнул, не очень успешно пряча смущение. «Ты можешь жить у нас в поместье, вместе с нами, но там очень жесткий режим доступа. А можешь поселиться в городе, в нашем районе, я приказал подготовить для тебя резервный дом. В наш район, правда, тоже доступ не совсем свободный, но все же далеко не как в поместье».